хотите сказать, что мы опередили Сенгоку-сан и пролезли на корабль раньше него? Знаю, он об этом разозлился бы, наверное. Зазывало опрокинул банку и стал высасывать остатки пены. Потому-то я и испытываю угрызение совести. Мне следует сообщить своему директору о новых компаньонах, которые ничего не вложили в наше дело, и получить его одобрение. Что-то я не склонна доверять, как он там Сенгоку. Женщина откинулась на спинку дивана и одернула юбку. Нелишенная эластичности искусственная кожа еще явственней стала облегать ее бедра. Не припомните, капитан, когда вы впервые почувствовали, что сюда кто-то пробрался? До встречи с тупым кабаном или после? Не отставал зазывало, сдерживая зевоту. Не помню. Но это же самое главное. Нужно знать, до какой степени следует доверять вашему директору. Почему? Что-то этот ваш Сенгоку чересчур уж деликатен, а? Женщина насмешливо улыбнулась, как бы заранее затыкая мне рот. А может, он с самого начала был в сговоре с повстанцами? Такая проблема действительно существовала. Я бы солгал, если бы стал утверждать, что меня совсем не волновало, с каких пор Сенгоку узнал о связи тупого кабана с отрядом повстанцев. Ему, разумеется, было известно, что шестивалентный хром поставляет отряд повстанцев. Было ему известно и то, что тупой кабан мой отец. Не знаю, что тупой кабан, руководитель отряда повстанцев, он ни разу мне и словом об этом не обмолвился. Здесь чувствовался какой-то умысел. Может быть, Сенгоку желал приберечь такой козырь до тех пор, пока я не посвящу его во все тайны заброшенной каменоломни? Продавец насекомых с грохотом сполз со стола и плюхнулся на пол, и хотя его узкие глазки были полуоткрыты, потому как голова упала на грудь, было ясно, что он спит глубоким сном. Он снова оказался на своем прежнем месте, откуда мог заглядывать под юбку женщины. Да только теперь это было ему ни к чему. Хорошо бы и зазывало заснул. Он осушил ни много ни мало целых 5 банок пива. «Давайте укладываться спать», — предложил я. «Нет, сейчас не до этого». Открывая новую банку, зазывало заглянул под стол. «Правильно. Как вы думаете, который час?» «Еще только 9:05». Женщина, прижавшись щекой к дивану, тоже заглянула под стол. Над столом теперь никто не возвышался, и, глядя прямо перед собой, я вдруг обнаружил, что остался как бы в одиночестве. В наступившей тишине меня охватило беспокойство. «Мы полуношники», — сказал зазывало. «Ну что, пошли?» «Куда?» «Как куда? Обследовать штольню?» Зазывало по-прежнему заглядывал под стол. «Что это за мешок рядом с ящиком из пенопласта? Может быть, спальный?» «Может быть, если на нем синие и красные полосы». «Весь в пыли?» «Он из Докрона. Не та дешевка, которую продают в здешних спортивных магазинах». «Почему не та?» — спросила женщина. Пыль в такой не проникает. Тройной слой нейлона и пластика хорошо пружинит. В нем можно спать хоть на камнях, хоть на песке, и будет так же удобно, как на гостиничной кровати. Зазывало повесил на руку самострел, засунул за пояс оставшиеся стрелы и встал. Обойдя стол, он вытащил спальный мешок и через парапет сбросил его вниз. Потом стал грубо трясти за плечо спавшего под столом продавца насекомых. «Камоэ-сан! Пошли вниз, вы же не ребенок, вставайте!» «Куда вы торопитесь? Не делайте глупостей», — сказал я. «Подождем, пока Камоэ-сан проспится. Сейчас все равно ничего не выйдет. Будет хуже, если мы дадим противнику время опомниться. Лучшая оборона — это наступление. Так было испокон веку. Непреклонная решимость — основное оружие политика. Главное в драке — нанести удар первым и этим сломить дух противника. Если позволить такому человеку, как Сенгоку, делать все, что ему заблагорассудится, ничего хорошего из этого не выйдет. Но ведь никаких доказательств, что Сенгоку совершил предательство, существуют лишь косвенные улики. Чтобы проверить это, надо пойти туда и все выяснить. Что-то вы больно агрессивны. Просто я, когда выпью, соображаю лучше. И потом, чего нам бояться-то?